Глава 5. Ливонские земли. Литва. Рыцари не стали отсиживаться. Боевой отряд количеством около сотни всадников вылетел из ворот замка, едва только литовцы подожгли стога на расположенном неподалеку лугу. Пылала солома, черный дым поднялся в небо, рядом с рекой валялись два трупа. Крестьяне, арендаторы ордена. Те, кто не успел убежать. Заклубилась по дороге серовато-желтая пыль. Свернув к лугу, крестоносцы понеслись на литовских воинов, коих, если хорошенько глянуть, насчитывалось раза в 4 меньше. Всего-то одно копье под командованием молодого боярина Альгердаса. Верхом на белом коне, в кольчужном доспехе, хауберке, в круглом сверкающем шлеме с золоченым наносником, белокурый боярин поднял трофейный арбалет, захваченный во время знаменитой битвы у озера Дурбе. Половина воинов тоже имели арбалеты, а остальные — луки. Развивались за плечами рыцари белые плащи с черными крестами. Сверкали на солнце глухие шлемы, грозно покачивались копья. Хрипели под всадниками злые сытые кони, покрытые белыми полотнищами с изображением крестов. Стальная армада неслась, не зная удержу. Еще немного, и проклятым язычникам не поздоровится. Недолго уже, скоро, совсем чуть-чуть. Злая арбалетная стрела, просвистев в воздухе, пробила латы насквозь. Рыцарь покачнулся, повалился на полном скаку на бок. Треугольный щит его белый с красным ливонским мечом полетел в траву. Тут же упал и другой рыцарь. Скачущий рядом конь вдруг грохнулся на колени, всадник кувырком вылетел из седла, отбрасывая в сторону бесполезное копье. Пешим куда удобнее биться мечом. Впрочем, не понадобился и меч. Ударившись шлемом оземь, крестоносец застыл в траве ничком в самой нелепой позе. Как видно, сломал себе шею. Ни шлем не помог, ни доспехи. Арбалеты оказались нынче на высоте. Лучники же, увы. Их стрелы не причиняли вражеским воинам почти никакого вреда. Разве что легко вооруженным кнехтам, да и тем, как попадешь. На следующий выстрел уже не оставалось времени, а в рукопашную схватку князь приказал не вступать. «Уходим!» Закинув арбалет за спину, хрипло приказал Альгердас. Гулко запел рог. Литовцы повернули коней и, что есть силы, помчались к лесу. Дорожка была неровной, кривой, да почти все в гору. Рыцари быстро отстали, впрочем, не так, чтоб уж вообще не догнать. Но тем не менее... «Может, подождем этих собак?» Оглянувшись на своего командира, хохотнул рыжебородый воин в легкой кольчуге с короткими рукавами и кожаном шлеме-каске. «Еще затеряются, заплутают. Ищи их потом!» «Это их лес, Буниодис, вперед!» «Эх, жаль, не нашлось нынче работы моей славной дубинки!» Рыжебородый вздохнул и с хитрецой посмотрел на боярина. «Одно хорошо, недолго еще нам убегать!» «Да уж!» Скупо улыбнулся Альгердас. «Уже недолго осталось». Пришпорив коней, литовцы, или литвины, как их называли в те времена, понеслись дальше. По лесной дорожке, через узкий ручей, мимо старой разрушенной мельницы. Миновав мельницу, резко повернули к реке. Спускаясь с холма, дорожка велась вдоль дубравы, меж зарослей рябины и вербы, пробегала мимо золотистых лип, тянувших свои высокие кроны к прячущемуся за облаками солнцу. Крестоносцы разгадали маневр, срезали, догнали, ударив литвинов слева всей своей мощью. Тут уж ничего не оставалось больше делать, только сражаться. Сражаться и достойно погибнуть. Хотя нет, погибнуть должны были не все. Кто же тогда заманит врагов в засаду? Ведь князь ждет. Правда, вот немцев почему-то оказалось куда больше. Недели предполагали. Знать плохо разведали. Или что-то изменилось, пошло не так, и многие рыцари вернулись в замок. Как бы то ни было, а умереть в бою очень даже неплохо для Литвина. Славная добрая смерть, такую бы всем. Однако ты, ты и ты, разворачивая коней к бою, Альгердас указал острием меча на троих парней. «Скройтесь вон там, в рябине. В схватку не вступать. Потом заманите рыцарей, когда они нас...» «Но...» «Никаких возражений. Делать, как я сказал. И да помогут вам боги. Лучше пусть боги помогут тебе». Первая тройка рыцарей все-таки решилась на копейный удар. Правда, на узкой дорожке разбега коням не хватило, так что атака вышла вялой. Лишь один литвин захрипел, захаркал кровью. Тяжелое рыцарское копье пронзило его насквозь вместе с кольчугой. Не помог и щит. «Да поможет нам Перкунас!» Уклонившись от удара, Альгердас выхватил меч и, привстав в стременах, со всей яростью обрушил удар на рыцаря в глухом шлеме с позолоченным крестом. Литвин целил в шею, однако враг уклонился, и удар пришелся по наплечной пластинке, тоже позолоченной, с хищным черным орлом, изображенным довольно искусно. Такая пластинка называлась «Айлет» и применялась для усиления защитных свойств кольчужного хауберка. Она изгладила удар. Отбросив ненужное копье, крестоносец выхватил меч. Захрипели, взвелись на дыбы кони. Скрестились клинки, звон, искры, удары. Альгердас не давал врагу передышки. С остервенением наносил удары один за другим, словно молотобоец в кузнице. Враг столь же яростно отбивался. Кони обоих всадников легались, фыркали и пытались друг друга укусить. Подставив щит под вражеский меч, боярин привстал в седле, ударил. Клинки вновь скрестились, только на этот раз без всякого звона. Просто что-то противно хрустнуло, сломалось, и обломок литовского меча упал в дорожную пыль. Немец уже торжествовал, однако Альгердас проворно схватил болтавшийся у седла шестопер, саданул со всех сил по шлему, золоченое украшение, крест, разлетелось на куски, вражина пошатнулся. Однако же белокурый нальшанский боярин вдруг осел и, выпустив из рук шестопер и щит, вывалился из седла, вросшие у дороги густые заросли малины. Кто-то из кнехтов поразил его стрелой в левый глаз. Завидев гибель боярина, литовцы еще больше ожесточились. Они бились, как голодные псы, не жалея себя совершенно. Будь рыцари меньше, им пришлось бы, а так... Литовцев просто перекололи копьями, одного за другим, быстро и методично, без всякой жалости, но и без особой злости. Тевтонцы просто делали свою работу, кровавую работу войны, и делали ее на совесть, не давая пощады никому. Скоро все было кончено. Дорога и прилегающие к ней кусты покраснели от крови. В схватке погибло 7 рыцарей и дюжина кнехтов. Кроме того, получили ранение 5 коней. Проклятые язычники! Победно затрубила труба. Кто-то из рыцарей вдруг указал на заросли рябины, за которыми виднелись враги. Те бросились в бегство. Трое или четверо? Нет, все-таки трое. Понеслись, спасая свои шкуры и подгоняя коней. «Догнать!» Сняв шлем, распорядился высокий худощавый рыцарь с бритым лицом и шрамом над верхней губой. Скорее всего, это был сам Комтур. За беглецами он послал дюжину, 3 рыцарей и кнехтов. 2 кнехтов вернулись уже очень скоро. «За лесом войско язычников, мой господин! На первый взгляд, с 50 копий. Вооружены плохо. Братья-рыцари ждут указаний, герр Комтур». «Хорошо». Комтур поиграл желваками. «Говоришь, язычников всего 50? «Примерно так, господин. Рыцарей среди них мало, больше простолюдинов, но все на конях, с рогатинами и дубинками». «С дубинками», — хмыкнул тевтонец. «Вот уж поистине богомерзкие идолы отняли у литовцев разум. За мной, братья! мы разнесем все это поганое воинство в клочья. И да поможет нам Иисус и Святая Мария!» Известие о гибели Альгердаса и почти всех его воинов сильно расстроило Давмонта. «Не так, ах, не так все пошло, как задумывалось. Видно, плохо просили богов. Немцев оказалось куда больше того, о чем, ссылаясь на своих людей, докладывал старый воевода Сирвит. Что ж, на войне бывает по-всякому. Бывает везет, а бывает, что и нет. Альгердасу не повезло. Жаль. Однако тризна будет славной. Боги останутся довольны, как и души погибших. Поле битвы отыщем и заберем тела», — усаживаясь в седло, предупредил князь. «Постарайтесь взять в плен хотя бы несколько рыцарей. Рыцарей, а не кнехтов». Внимательно слушавшие своего кунигаса воины заулыбались. Все прекрасно понимали, зачем пленные рыцари. Что ж, боги будут обрадованы и даруют победу, непременно даруют, несмотря на численное превосходство врага. Впрочем, это враги так думают, что их больше. Пусть так и считают. Ага. «К бою!» — приказал князь, и, подозвав гонца, шустрого молодого воина с копной белобрысых волос, склонился в седле. «Скачи к воеводе, Вилмантас! Передай, чтоб выступали срочно и никакого сигнала не ждали. Немцев слишком уж много. Все понял? Сделаю, мой кунигас. Да помогут тебе боги!» Напутствовав гонца, Давмонт подозвал еще одного парня, худенького, с цыпками на руках, приятеля Гинтарса. Как вот только его звать-то? Впрочем, сейчас это не важно. «Скачи следом за Вилмантасом. На повороте бросишь коня, пойдешь дальше лесом. Если с гонцом что-то случится, ты передашь мой приказ. Вот тебе перстень». Кунигас снял со среднего пальца массивное серебряное кольцо с плоским камнем. Родовое, фамильное. «Ступай и немедли. Крестоносцы вот-вот будут здесь». Парнишка понятливо кивнул и исчез, растворился в рябиновых зарослях. Почти сразу же тревожно запел рог. Дозорные доносили о вражеском войске. «Рассредоточиться!» — приказал князь. «Главное — выдержать первый натиск, втянуть рыцарей в бой. Биться отважно, но и на рожон не лезть». Литовцы выстроились на излучине прямо возле реки. Широкая полоска песка, камни — не очень-то удобно для тяжелой рыцарской конницы. Вообще для конницы неудобно. Сражаться придется пешком, биться на мечах, схватиться в рукопашную, а уж в этом литовские воины превосходили врагов. Пусть не рыцарей, но кнехтов точно. В облаках тускло сверкало солнце. Слева от войска Давмонта блестела широкая река, Отмель. Справа шелестел листвой густой смешанный лес. Осины, бук, сосны, изредка липы, березы, много орешника, рябины, вербы. На коне не пробраться, удар с фланга не нанести. Разве что пешком, но на тот случай кунигас выставил воинов. С реки подул ветер, зашуршал камышами и рогозом. Поверх кольчужного доспеха князя был накинут плащ. Красивый, ярко-синий, расшитый золотыми звездами. Подарок старого Сирвида. Воевода сказал, что этот плащ приносит удачу. Его специально заговорили кривисы, жрецы. Окропили жертвенной кровью, омыли в утренней росе. Что же, пусть будет. Не забыть бы чем-нибудь отдариться в ответ. Что любит воевода? Мечи, кольчуги. Так он сам может добыть все это в бою. Нужно что-то другое. Земля? Какой-нибудь заливной луг или пастбище. Впрочем, луг — это слишком уж жирно будет. Ветер принес с моря дождевую тучку. Прыснул дождь, теплый и радостный. Над дальним лесом вспыхнула разноцветная радуга, а в зарослях справа от реки вдруг загалдели птицы. Резко вспорхнув, они закружили над зарослями протяжно и обиженно крича, словно бы жалуясь на кого-то. Кто-то спугнул. Кто-то? Ясно было, кто. Задрожала земля, послышался лязг доспехов, из-за рябин с вербами донеслось лошадиное ржание. А вот и запела труба. Резко, приказом, вперед! Рыцарское войско появилось весьма эффектно. Наметом вылетели к реке всадники в белых с крестами плащах и глухих горшковидных шлемах, называемых в немецких землях «топфхелм». Такой шлем надевался поверх кольчужного капюшона, под который, в свою очередь, надевался подшлемник из войлока для смягчения ударов по голове. Тяжело в топфхелме, неудобно. Плохо дышится и обзор почти никакой. Зато надежно. Снова запела труба, в ответ затрубил могучий литовский рог. Воины Довмонта стояли в пешем строю, воткнув щиты в мокрый серовато-желтый песок. Выставили вперед рогатины. Спрятали улыбки в бороды, ждали. На правом фланге, где по суше, выстроилась конная дружина князя. Случилось то, что и должно было случиться. Знаменитой копейной атаки кабаньей головой не получилось. Вообще никакой не получилось. Копыта тяжелых рыцарских коней моментально увязли в песке. У пары-тройки лошадей даже подломились ноги, и вылетевшие из седла всадники покатились по песку, нелепо размахивая руками. Остальные быстро сориентировались и тут же спешились, сменив копья на мечи, секиры и шестоперы. Слуги поспешно отводили коней к зарослям. Тут же напролом бросились и оставшиеся рыцари во главе с Комтуром, атакуя вражескую дружину. Что ж, сообразили быстро. Крестоносные всадники достигли литовцев быстрее, нежели спешившиеся воины и кнехты. Выносливые и сильные кони просто сминали заросли, кусты и колючие ветки расступались с жалобным треском и даже, казалось, со страхом. Действительно, закованные в железо всадники с крестами и перьями производили весьма устрашающее впечатление. Впрочем, и здесь лихой атаки не вышло. Просто не набрали скорость. Копейный удар вышел вялый, хотя кое-кто из литовцев все же вылетел из седла. Князь же, поставив щит, обрушил на голову подскочившего врага свой тяжелый меч, тут же скрестившийся с клинком рыцаря. Завязалась сеча. Со всех сторон были слышны звон мечей, проклятия, крики и стоны раненых. Ржали кони, и кровь лилась рекой, щедро орошая песок, траву и камни. Отразив удар, напавший на князя крестоносец взвил коня на дыбы, столкнув гнедого жеребца соперника в заросли. Конь захрипел, упал, завалился на бок, так что всадник едва успел вытащить из стремян ноги. Упав в заросли, Кунигас зацепился плащом за колючие ветки. Красивым таким плащиком, синим с золотыми звездами, как флаг Евросоюза. Подарок воеводы. Жаль, что остался в кустах, но тут уж не до плаща. Святой брат, похоже, уже торжествовал победу. Но еще бы. Пешему против конного без шансов. Рыцарь жестом прогнал бросившихся к нему на подмогу кнехтов. На тех тут же напали легко вооруженные воины Кунигаса. Кто-то из них, спасая своего князя, подскочил и к рыцарю. Тот просто растоптал их, не прибегая к мечу. Рыцарский воинский конь знал свое дело. Казалось, это был не конь, а сам дьявол. Он хрипел, злобно сверкая глазами, мотал закрытой железной пластиной башкою, кусался и бил копытами, не давая подойти никому. Поистине, сей боевой конь стоил заплаченных за него денег, в нынешних ценах примерно равных какому-нибудь там Бентли. Довмонт мгновенно оценил грозившую ему опасность. Не столько меч, сколько копыта. Надо было что-то делать, как-то выбить всадника из седла или сладить с конем. Вот, точно, с конем. Быстро нагнувшись, князь схватил притороченную к седлу палицу и, раскрутив ее на раз-два, швырнул прямо вражескому коню в голову. Рыцарь-то думал, что палица предназначалась ему, заранее закрылся щитом, приготовился, а нет, не угадал. Тяжелый тупой удар, крушащий черепа и ломающий кости, пришелся по голове лошади. Не помогла и железная пластинка, лишь слегка ослабив удар. Злосчастный конь присел, ошарашенно вращая башкой и на какое-то время теряя всякую ориентировку. Завис, как компьютер, никак не реагируя на шпоры и команды хозяина. С мечом в руках, князь в два прыжка оказался сбоку и чуть сзади от рыцаря. Ударил сходу, куда смог достать. В те времена, в эпоху кольчужных доспехов, мечами больше рубили, кололи редко. Но Давмонт уколол. Целил врагу в бедро, куда уж смог достать. С налета быстро всей силой ударил и сразу же отскочил, уклоняясь от вражеского клинка. Рыцарская кольчуга оказалась проткнутой, показалась кровь. Рассвирепевший рыцарь, не в силах дождаться реакции от своего заторможенного коня, выпрыгнул из седла. Словно крылья огромной птицы, взметнулся за его плечами белый плащ с красными ливонскими мечами. Его носили многие рыцари в Ливонии. В память о своем бывшем ордене, не так давно разбитом Миндовгом под Сауле, Шауляем. Не обращая внимания на ранения, рыцарь быстро скинул тяжелый топфхелм, под которым оказался еще один шлем, обычная железная каска, поверх кольчужного капюшона. В пешей схватке тяжелая бочка на голове – плохое подспорье. Топфхелм только в таранном ударе хорош, а когда пешим, да на мечах, тут смотреть надобно в оба. Однако и тяжелый шлем рыцарь не выбросил. Привязанный тонким и прочным ремешком, он тащился за своим хозяином, как собачка. Воина можно было понять. Вооружение стоило дорого. Виданное ли дело — разбрасываться шлемами? Бой боем, а шлем шлемом. Тем более тут какие-то там язычники. На! Худое, ничуть не искаженное яростью лицо. Холодный взгляд, лишь чуть подрагивают губы, над верхней белесый шрам. Крестоносец нанес удар первым, но князь успел подставить под него щит и, в свою очередь, атаковал, нанеся сразу несколько ударов, что пришлись вражине и в щит, и в грудь, и в плечо, защищенное железной пластиной. Конечно, Давмонт хотел бы поразить противника в лицо, теперь уж это можно было сделать. Однако же и крестоносец помнил об этом, парируя своим клинком все удары. Его расшитая крестами накидка, сюрко, быстро превратилась в рубище, коим верно не прельстился бы и самый последний нищий. Рыцарская накидка сейчас скорее напоминала просто ленточки, никак не связанные между собой. Дождь кончился так же внезапно, как начался. Выглянуло солнышко, от земли поднялся пар. Сразу стало жарко, знойно даже, и это ощутили все. Пот застилал глаза воинам, особенно доставалось рыцарям в длинных двойных кольчугах, в кольчужных штанах-чулках. Крестоносец моргнул и тряхнул головою, а потом сделал едва уловимое движение, словно бы хотел утереть выступивший на лбу пот тыльной стороной ладони. Лишь только движение, намек, ведь мешал меч. «Кожаная перчатка», — сразу заметил Давмонт. Рыцари, да и многие литовцы, не очень-то жаловали латные кольчужные рукавицы, предпочитая им перчатки из толстой кожи. Князь заметил. Выпад, мгновенно, именно по руке, по пальцам, Давмонт и нанес удар. Хитрый снизу, винтом, обходя широкую крестовину. Крестоносец выронил меч. Наверное, просто нечем было больше держать. Не отрубленными же пальцами. Впрочем, очень может быть, просто сильный ушиб. Как бы то ни было, сверкнув на солнце, клинок упал в траву. Однако же рыцарь среагировал тотчас же. Сорвал с себя накидку, вернее, то, что от нее осталось, швырнул в лицо Кунигасу. Сразу же вслед за накидкой полетел и щит. Давмонт не успел среагировать, просто не заметил. Не хватило какой-то пары секунд. Секунды! Резко погасло солнце, и на землю опустилась ночь. Вернее, это был вечер. Величественные дубы, темно-синее вечернее небо, речитатив жрецов. «Дуй, ветер! Шумите, деревья! Радуйся, лес!» И страшный крик истерзанной, привязанной к жертвенному столбу Ольги. «Нет!» Между тем рыцари уже окружили литовское войско. Лишь малая часть язычников осталась в живых и еще способна была сопротивляться. Однако сим славным воинам уже оставалось недолго. Крестоносцев ведь было намного больше. Уставших воинов сменяли уже отдохнувшие, литовцев же могла сменить только смерть или воля богов. Возмездие в лице явившегося с большой дружиной славной воеводы Сирвида. Именно для этого и заманили крестоносцев к реке. Нарочно выставились малыми силами, зная, что вот-вот явится Сирвид, ударит с тыла, и тогда от рыцарского воинства не останется ничего. Но где же он, где же? Из последних сил, орудуя секирой, оглядывался Любард. Что же случилось с воеводой? Где же его славные воины? Где? Удар, удар, удар за ударом. Нальшанские воины бились, как львы, но рыцари и кнехты одолевали. Их было больше. Князь на такое не рассчитывал, однако. Где же теперь князь? В поисках своего повелителя верный Гинтерс уже облазил все заросли, насколько это было возможно. Однако тщетно. Да и что сказать, далеко не все удалось осмотреть. Повсюду были немцы, и тела погибших валялись везде. Пару раз мальчишка чуть было не попался к нехтам, но вовремя уходил, прятался. «Найти князя, найти! Живого или мертвого?» Запел рог, жалобно и грустно. Так и не дождавшись подмоги, Любард велел трубить отступление. Для тех, кто мог бы спастись. Не для себя. Не для бояр, славных литовских витязей. Для простых воинов. Пусть уходят. Лес рядом, река. «Убейте их всех!» Взбираясь на подведенного коня, в бешенстве заорал Комтур. Небольшой шрам над его верхней губою от ярости стал совершенно белым. Левое бедро... Кисть руки его были в крови, плаща и щита и вовсе не было. Все же тевтонец успел подобрать меч. Отбивался левой рукою от внезапно набросившихся на него воинов. Едва отбился. Хорошо еще вовремя появились кнехты. А тот литовский воин, славный и, судя по доспехам и шлему, не из простых. Убит ли? Наверное, убит. Бросок вышел славным. Когда-то под Иерусалимом именно таким броском, щитом, Комтур, тогда еще простой рыцарь, убил сарацинского рыцаря Акбара бен Ахмадия. Так же вот, как и этого литовца. Точно убил. Впрочем, бог с ним. Не до него. «Пленных не брать, я сказал! Просто столкните этих языческих собак в реку! Дай, соберите наших раненых! Кто-нибудь займется этим в конце концов!» Вскоре все было кончено. Радостно и горделиво запела боевая труба. Немцы просто оттеснили в реку последних литовских воинов и, насмехаясь, смотрели, как те тонули, словно щенки. Впрочем, кому-то повезло и выплыть. Вовсе не за тем, чтобы спасти свою жизнь. Чтоб отомстить. Войско славного воеводы Сирвида спокойно стояло себе километрах в трех от реки, дожидаясь установленного князем срока. Только что прошел теплый летний дождик, в чисто вымытом небе проглянуло солнышко, а где-то за рекой выгнулась цветным коромыслом радуга. Казалось, она была близко-близко. «Вытяни руку, достанешь». Воины переминались с ноги на ногу и нервно шутили, ждали. Облаченные в чешуйчатые доспехи бояре, простые ратники в кожаных панцирях и коротких кольчужках доброй новгородской работы. Такие кольчуги ценились везде, ведь качественно и не очень дорого вовсе не то же самое, что дешево и сердито. Кто-то из лесных жителей и вообще обходился волчьей или медвежьей шкурой. Еще увесистая дубинка, еще короткое толстое копье, рогатина да широкий охотничий нож. Что еще нужно, чтобы громить тевтонцев? Стояли воины, разговаривали в полголоса, поглядывали в небо. Надоело уже ждать, одеваться некуда. Приказ Кунигаса нарушать негоже. Вдруг где-то за лесом, у реки, запела боевая труба. Сразу же за ней послышался тревожный звук рога. «Слыхал, батюшка воевода?» Молодой чернобородый боярин в щегольском плаще, накинутом поверх длинной двойной кольчуги, осмелился нарушить размышления Сирвида. Воевода сидел на старом пне чуть в отдалении от воинов. Лишь его верный слуга в сером неприметном плащике был рядом, как и всегда. «Слыхал, не глухой!» Воевода спокойно пригладил свои вислые седые усы и, подняв голову, с прищуром взглянул на радугу. «Видать, заманили таки немца в ловушку. Слава великим богам!» «Но ведь там, может, и уже помощь наша нужна!» — не унимался боярин. Молод был еще горяч, в бой всей душой рвался. Старый воин презрительно скривился и сплюнул. «Ты на солнце-то посмотри, Айдас! Князь-то когда нам велел выступать? В полдень? А сейчас?» «Солнце-то едва от леса оторвалось. Нет, рано еще. Спугнем вражин, князь нас за это не похвалит». Чернобородый молодец потупил взор. «Прав, прав был воевода, чего ж. Нетерпение больше детям да девкам к лицу, нежели молодому воину, тем более не простому, а боярину, в дальних зарайских лесах почти что князю. Отошел Айдас боярин, к людям своим зашагал. И правда, время-то еще не настало». «Батюшка воевода, гонец от князя!» Плосколицый Мантес, старший дозорной стражи, сообщил воеводе о гонце тайно, как и договаривались. «Я велел задержать, как ты и приказывал». «Хорошо, идем». Сирвид кивнул и, прихватив с собой слугу в сером плаще, зашагал следом за преданным ему воином. Мантас, как и сам воевода, тоже уже был не молод и не стоек в бою. Однако вполне годился для разного рода деликатных дел, таких как сейчас. Белобрысый юноша в легкой суконной куртке, какие обычно носили в лесу, переминался с ноги на ногу невдалеке от троих стражей. «А, Вилмантас!» Узнав, старый воин улыбнулся. Несмотря на годы, память его подводила редко. «Князь велел передать...» «Молчи! Молчи, парень!» — сурово прикрикнул воевода. «Княжьи слова не для всех ушей сказаны. Иди вот за мной, расскажешь». Вилмантас согласно закивал и следом за старым Сирвидом направился вросший неподалеку ельник. За ними отправился и служка в сером плаще. Так и надо было. Он же всегда при воеводе состоял. «Ну, что сказал князь?» Сирвит резко повернулся, и гонец невольно отпрянул. В темно-зеленой мгле посреди сумрачных елей старый воин сильно напоминал Пикуолиса, зловещего повелителя подземного мира. «Князь сказал, беда!» Наконец выдал Вилмантас. «Рыцарей очень много! Торопись, воевода! Скорее веди войско на подмогу!» «Что ж, скорей так скорей!» Воевода взвел руками и вдруг быстро спросил. «Что это у тебя на плече, на левом?» «Где?» Гонец повернул голову. Выскочивший из-за елки слуга ударил бедолагу ножом в шею. Ловко все проделал. Парнишка не успел и вскрикнуть. «Умеешь!» — уходя, скупо похвалил Сирвит. «Тело лапником забросай, и нож от крови не забудь вытереть». «Не забуду!» — ощерился слуга во след уходящему воеводе. «Как можно забыть?» Вернувшись к войску, старый воин уселся все на тот же пень, никому ничего не сказав. Второй гонец появился, не слишком-то отстав от первого. Худющий. Одни глаза, а на руках цыпки. Его тоже придержал верный Мантас. И снова служка в сером плаще ловко и умело сделал свое черное дело. Убил также ножом в шею, чтоб не закричал. Оттащил к муравейнику, да принялся деловито забрасывать тело лапником. Радовался. Уж больно нынче благоволили боги. Воевода-то ушел, а перстня на пальце мальчишки не заметил. Хороший такой перстень, богатый, серебряный, с плоским коричневатым камнем. Кажется, подобное и сам князь носил. Ну, кто б не носил, а нынче колечко сие хозяина сменило. Богатая, добрая вещь. Такую и продать можно. И подарить не стыдно, да. Ровно в полдень, когда солнце засверкало над вершиной приметной сосны, воевода скомандовал выступление. Вот уж тут обрадовались все. Застоялись уже, заждались. Шли-ехали весело, с шутками, с прибаутками, особенно те, кто подальше от строгого воеводы. Миновали лес, свернули где надо, проехали мимо высоких лип, пробрались зарослями, вышли к реке и замерли. Весь берег был завален полураздетыми трупами. Рыцари забрали своих, а с литовцев кнехты сняли доспехи. Ну и одежду, у кого побогаче, да. Старый воевода Сирвит опоздал, и что было с князем, неизвестно. То ли погиб Давмонт, то ли, что гораздо позорней и хуже, угодил в полон. Так и вернулось войско в Утену, в Нальшанскую землю. Рыцари нагнать не смогли, и князя своего потеряли. Полный бы вышел позор, коли б тут как тут, новый князь в Утене не объявился, вернее, старый, на ремонт. Снова взял всех под свою руку, и с этим согласились все. И бывший король Миндовк, и Тройнат, Жмутский. А что делать прикажете, коли Давмонта князя нету? Сгинул, пропал князь. Не похоронить, как положено, и достойной тризны не справить. Парень был чем-то похож на Д'Артаньяна. Вернее, на молодого боярского в роли бесстрашного гасконца. Длинные черные патлы, небольшие щегольские усики и наглые зеленовато-карие глаза. Приходя в себя, Игорь Давмонт заморгал, пытаясь осмотреться. «Ого! Да вы, кажется, пришли в себя, клянусь святой девой!» — воскликнул Д'Артаньян почему-то по-немецки. «Ишь, как вы шарите повсюду глазами! Судя по вашему плащу, вы доблестно сражались, моншарами!» Ну, точно, Д'Артаньян. Даже вставляет в немецкую гавкающую речь изящные французские фразы. «Весьма сожалею, что не познакомился с вами раньше», сверкая глазами, продолжал болтать незнакомец. «Быть может, мы бы тогда сражались плечом к плечу. Ваши оставили вас нам, для лечения. Вы ведь с Эзеля, так?» «С Эзеля?» — удивленно переспросил князь. Все же у него хватило ума говорить сейчас так же, как и его собеседник, по-немецки. Вернее, на том диалекте немецкого языка, на котором разговаривало большинство рыцарей-тевтонцев. Впрочем, сейчас больше говорил этот, так похожий на мушкетера, парень. Прямо болтал без умолку, мешая немецкие слова с французскими. «Я хотел сказать, вы из тех рыцарей, коих великий магистр Георг фон Айхштетт прислал после завоевания Эзеля нам на помощь. Судя по перстням, вы человек светский. Как, впрочем, я. Да-да, я лично следил, чтоб никто из этих бродяг-кнехтов не позарился на ваши кольца. Знаете, тут нужен глаз да глаз. И наш комтур, славный христовый рыцарь Гуго фон Штауфен, меня в этом поддерживает». Фон Штауфен. Память историка Игоря Ранчеса услужливо подсказала. Штауфены – один из самых знатных германских родов. Этот Гуго, скорее всего, пресловутый третий сын, или четвертый, или пятый. В общем, тот, кто при дележке наследства не получил ничего, кроме, может быть, кота в сапогах. Однако ваш щит утерян, и мы даже не знаем, кто вы. На вашей одежде никаких гербов нет. Ой! Не в меру болтливый мушкетер внезапно хлопнул в ладоши. «Прошу меня извинить, сир, я совсем забыл представиться. «Позвольте же, шевалье Андри де Сен-Клер, рыцарь из Нормандии, из той ее части, что примыкает к славному городу Кану. А славен он тем, что именно там жил когда-то знаменитый Гийом Ле Конкеран, покоритель Англии и прямой потомок великого нормана Ролона». Игорь прикрыл глаза. «Гийом Ле Конкеран. Что-то знакомое. Покоритель Англии. Господи, да это же Вильгельм Завоеватель!» «Я много слышал о славном герцоге Вильгельме», — с улыбкой промолвил князь. «Сам же я из Англии». «Из Англии?» — нормандец азартно шлепнул себя ладонями по коленкам. «Так вы говорите по-французски? Все английские рыцари говорят!» «Ну вот, приплыли. Честно говоря, с французским языком отношения у Игоря всегда были сложными. Когда-то пытался учить, да некогда стало. Помнил только, что в конце слов никогда ничего не читается, а также еще одно французское числительное запало в память. Почему-то 96, произносимое буквально как 4 раза по 20, 10 и 6. Черт, надо было сказаться испанцем. Еще лучше португальцем, каким-нибудь славным Бартоломео Диашем. Что же, однако, делать-то? Как-то надо бы обставляться. Я с севера. С севера я. Там языков не знают. А, так вы шотландец? Да, там жил. На самой-самой границе. Не англичанин и не шотландец. Так. Это как мы, норманцы. Не совсем французы и давно уже не норманы. Охотно поддержал шевалье. «Знаете, а вы провалялись здесь уже целых 3 дня. Ой!» Парнишка снова сконфузился. «Совсем забыл узнать ваше славное имя!» «Меня зовут Джером Клапкаджи...» Игорь пробормотал первое пришедшее в голову имя знаменитого английского новеллиста-рассказчика. «Жером? Жером из Клапхерна?» «Пускай будет Жером!» Махнув рукой, князь через силу улыбнулся. «Можете звать меня просто Джей. Тогда я для вас Анри. Рад, очень рад знакомству». Давмонт, или как его теперь звали, Жером, Джей, провалялся в лазарете замка Штеллен еще 3 дня. За ним ухаживали монашки, сестры из ближней обители. Впрочем, легкое сотрясение мозга прошло само собой, а на синяк и здоровенную шишку на лбу князь не обращал никакого внимания. Гораздо нужнее сейчас было не выдать себя ничем, выжить и сбежать при первом же удобном случае. Таковой случай обещал представиться быстро. Рыцари в орденских землях без дела не сидели, тем более все земли Куршей были охвачены восстанием, а до них, от Штеллена, не столь уж и далеко. Кроме князя, в лазарете находилось еще 3 рыцарей, из которых один, тяжело раненый, в скорости умер. Двое же других быстро поправлялись и часто беседовали с Жеромом на всякие интересные темы. Большей частью речь шла о женщинах и частенько о павших. На этот счет рыцари могли балаболить часами, хотя оба являлись христовыми братьями и несли соответствующий обет. Говорить о женщинах — это был истинный грех, как и игра в кости, чем тоже активно злоупотребляли выздоравливающие. Втянули в эту нехитрую забаву и Давмонта. Проиграв 1 золотое кольцо, Жером покачал головой и сказал: «Хватит». Это его волеизъявление вызвало у собратьев по лазарету приступ поистине гомерического хохота, поддержанного и светским шевалье Анри де Сен-Клером. «Как бы только об этой нашей игре не узнал Контур», — запоздало предупредил один из рыцарей, некто брат Альбрехт из Гугенхайма. Если по-немецки — фон Гугенхайм. Его напарник, молодой брат Вольфрам, горячась заявил, что предателей среди столь достойнейших и славных господ просто быть не может, потому что не может быть никогда. В ответ фон Гугенхайм наставительно поднял вверх большой палец. «Бойся не рыцарей, брат Вольфрам, бойся слуг, и всегда помни, стены тоже имеют уши». На исходе 3-го дня лазарет посетил сам Комтур, Гуга фон Штауфен. Из тех самых Штауфенов, которые, но об этом все знают. Худощавый, высокий, с бритым лицом и аккуратно подстриженными волосами, сей господин производил впечатление человека волевого и весьма неглупого. Приветливо кивнул рыцарям, он расспросил о самочувствии каждого из братьев, после чего присел в изголовье ложа, на котором лежал, вернее, уже сидел, князь. Давмонт Игорь Жером даже попытался встать, но Комтур осадил его легким жестом. «Сидите, сидите, брат. Я слышал, вы неплохо говорите по-немецки. Вам лучше?» Кунигас приложил руку к сердцу и растекся хвалебной тирадой, не забыв вознести хвалу святой Марии Тевтонской и лично руководству ландмейстерства Тевтонского ордена в Ливонии. «Благодарите лучше Господа, нежели нас», — улыбнулся брат Гуго. Несмотря на белесый шрам над губой, улыбка его оказалась вовсе не зловещей, а скорее приятной. Умное, вполне себе интеллигентное лицо, зоркий взгляд светлых, глубоко посаженных глаз. Вот взгляда-то Давмонт и опасался. Рыцарь вполне мог его узнать, врага, с которым не так и давно бился не на жизнь, а на смерть. Сам-то князь ведь узнал своего соперника, правда, в основном по приметному шраму. «Знаете, любезнейший Жером, я где-то уже вас видел». Кунигас вздрогнул. Вот оно. Началось. «Скорее всего, в Мариенбурге. Вы ведь там бывали?» «Да, конечно, бывал. Ну вот, мы вполне могли встречаться, еще не зная друг друга. Постойте-ка. Мне кажется, я даже запомнил ваш герб. Постойте-ка». Кусая нижнюю губу, Комтур задумчиво опустил веки. «Ну да, крест святого Георга, червленый на серебряном поле, как у всех англичан, отправившихся в далекий поход во славу Христову». «Да, да», — закивал князь, — «как у всех англичан». «Ну вот, я вспомнил». Брат Гуго улыбнулся совсем по-дружески и тут же спросил, играет ли уважаемый Жером в шахматы. «Играю, господин, просто брат Гуго. Тогда жду вас вечером после трапезы. Сыграем, заодно расскажете мне про Эзель». «Про Эзель. Ага. Про Эзель. Саарема». Хитрый князь выспросил своего нового дружка, Анри де Сенклера. Оказывается, магистр Георг фон Айхштетт отправил орденское войско на помощь братьям в Курляндию вместе с небольшими силами и вспомогательными отрядами ливов, латышей и эстов двинулся в поход на остров Эзель, где местные жители выступили против крестоносцев. В конце зимы магистр по льду прошел через пролив, отделявший остров от материка, и в битве под замком Кармелем полностью разгромил мятежников, принудив их к мирному договору, по которому Эзель полностью признал власть ордена. Все это шевалье рассказывал весело и с такими подробностями, от которых просто захватывало дух. К примеру, рассказал, как 6 рыцарей запросто разогнали 600 местных, потом долго говорил о каком-то видении, то ли о единороге, то ли еще о ком, а в конце своего захватывающего повествования поведал о страшной колдунье, явившейся на Эзель из жемайтских или куршских земель. Колдунья эта вызвала страшную бурю, неурожай и наваждение. Рыцари ее поймали и хотели отправить на костер, но злодейка улетела прямо с костра на метле. «Откуда же у нее метла-то взялась?» — изумился Джей. «Ведь на костре же». «Но, может, прибирались там на площади, перед тем, как сжечь колдунью?» Ничтоже сумнявшись, ответствовал Анри. «Подметали, вот и забыли метелку. А колдунья ее углядела, и хвать! Только ее и видели! Говорят, куда-то к нам полетела». Давмонт только головой покачал. Особенно после того, как выяснилось, что сам-то шевалье де Сенклер на Эзеле острове никогда в жизни не был. Зато много чего слышал от несомненно заслуживающих доверия лиц. С их слов теперь и рассказывал. Вечером, как и договаривались, Жером зашел в келью Комтура, довольно обширную, но без всяких излишеств. Из украшений лишь распятие на стене между узкими окнами. Скудную меблировку покоев составляли лишь стол, 2 деревянных кресла, обликом напоминавший букву «Х», длинная лавка вдоль глухой стены, да изрядных размеров сундук. Судя по всему, на этом сундуке брат Гуго и спал. Никакого разряда по шахматам Игорь Давмонт не имел, хотя играть любил, особенно в детстве. Первую партию Жером проиграл вчистую, а вот вторую почти что выиграл, вызвав благосклонную улыбку партнера. В ходе игры, конечно, разговаривали. Комтур с большим любопытством расспрашивал не только о походе магистра на Эзель, но и о жизни в Англии. Об Англии славный рыцарь Жером рассказывал довольно расплывчато, лишь в самых общих чертах поведав о йоминах, виланах и всех прелестях феодально-барщинного хозяйства. Князь все боялся, а вдруг собеседник спросит его об английском короле. К стыду своему, Игорь Давмонт на сей простой вопрос вряд ли бы ответил, поскольку кто там сейчас правил Англией, откровенно говоря, не помнил. Зато про Эзель много чего рассказал. Со слов Анри, конечно. Просто убрал слишком уж явные россказни, зато про колдунью вспомнил. «Она сбежала, я слышал». Усмехнувшись, фон Штауфен сделал ход королевской пешкой. «Кто-то даже говорит, будто улетела на метле. Но я в такие бредни не верю». «Что же, по-вашему, ведьмы не могут летать на метле?» Джей задумчиво взялся за коня. Комтур хмыкнул. «Ведьмы могут. Только она, та девчонка, не ведьма». «Не ведьма?» «Не только ведьма, я хотел сказать», — быстро поправился крестоносный брат. «Но еще и гораздо хуже. Лазутчица». «Лазутчица?» «Понимаете, друг мой, я давно уже слышу рассказы о некой рыжеволосой деве, что появляется в разных местах Куронии и Жемайтии. Съем вашу пешку, ага». Фон Штауфен убрал с доски фигуру и продолжил. «И там, где она, там мятеж, там кровь и смерть, там возрождение самых поганых и гнусных обрядов. Говорят, что родители этой рыжей девы — мерзкие языческие волхвы. Слава Господу, их уже нет в живых». Князь опустил глаза. «Рыжая, не та ли это медноволосая дева? Сауле, солнышко. Ну да». «Там, где она, там мятежи, восстания, там громят немцев. Именно затем и отправил ее жмутский князь Тройнат, Сауле». «Как много я бы дал, — между тем продолжал Комтур, — чтобы схватить ее. О, в подвале пыточной башни она многое бы рассказала. Запела бы, как канарейка, не сомневайтесь, мой друг. Брат Хельмут, есть у нас тут такой». «Большой мастер развязывать языки!» Брат Хельмут, так звали шталинского палача, весьма искусного в своем деле. Об этом Давмонт знал, правда, лично еще не был знаком с сим достойнейшим персонажем. Правда, видал пару раз. Ничего особенного. Обычный монах в серой подпоясанной простой веревкой сутане. Плотненький, краснощекий, но с картошкой. Даже, кажется, слишком уж суетлив. Девчонка же... «Точно, Сауле. Она...» «Вы будете ходить, друг мой?» «А что, уже мой ход?» «Ваш, ваш. Что-то вы не о том думаете, славный Жером». На следующий день князь уже достаточно оправился для того, чтобы всерьез задуматься о побеге. Собственно, и не о побеге даже. Никто его тут не охранял и свободу не ограничивал. В самом деле, не пленник же. Так что оставалось просто выйти из замка, даже лучше выехать на коне, взяв на конюшне добрую разъездную лошадь. Выбраться из замка да поехать себе на юг, в родные края. По пути, правда, могли напасть, одинокий путник — легкая добыча. Выскочат, навалятся толпой, и мечом взмахнуть не успеешь. Даже можно и не наваливаться, просто подстеречь в удобном месте да послать из-за кустов стрелу. При всем при этом приходилось рисковать. Деваться некуда, не в замке же этом сидеть. Правда, к путешествию нужно было хорошо подготовиться. Взять лошадь из замка, так разволнуются уже к вечеру. Возможно, вышлют отряд на поиски пропавшего рыцаря. Значит, что же, пешком? Однако далековато. Впрочем, на пальцах князя сверкали три перстня, один золотой и два серебряных. Их, верно, можно было бы выгодно продать. или сразу обменять на доброго коня и провизию. Размышление Давмонта прервал ворвавшийся в лазарет Анри. «Радуйся, друг!» — с порога завопил шевалье. «Завтра выступаем в поход! Жемайты вновь выступили против ордена! Вчера на перевозе убили 3 рыцарей и 2 торговцев! Завтра! Мы выступаем уже завтра! Накажем проклятых язычников, разрушим их капища! Повоюем во славу Христа!» «Постой-ка!» Кунигас живенько поднялся с ложа. «Уже завтра, говоришь?» «Да!» — закивал нормандец. «Завтра! А сегодня у перевоза будет торг. Ярмарка, понимаешь? Торговцы уже разбивают шатры. У тебя остался лишь меч да кольчуга, дружище Жером. Идем, купишь себе копье, щит и шлем, и даже, может быть, доброго коня. 2 твоих перстней, думаю, на это все хватит. Ой!» Анри вдруг смутился. «Прости, если вдруг обидел тебя, друг. Может быть, перстни тебе очень дороги? Тогда, конечно...» «Пошли!» Вскочив на ноги, рассмеялся князь. «Что-нибудь докупим!» Близ замка, сразу за рвом, торговцы уже устраивали ряды, ставили шатры, сколачивали прилавки. На реке причаливали к пристани большие добротные лодки. Не лодки, а целые корабли. Чего там только не было. Шелковые и парчевые ткани, дорогая посуда, вино, роскошно вышитые плащи, перья для шлемов — все то, что прямо запрещал братьям-рыцарям строгий устав ордена. Однако же устав касался только рыцарей-монахов, что же касаемо ливонских вассалов, гостей и наемников, то тем ничто не мешало предаться роскоши. Разве что отсутствие серебра в кошеле. Последнее как раз относилось к Анри, и достойнейший английский рыцарь Джером из Клабхерна, пожалев своего приятеля, первым делом продал один из перстней первому попавшемуся меняле из славного города Риги. Когда в притороченной к поясу суме звонко зазвенели монеты, князь хлопнул Анри по плечу и весело улыбнулся. «Ну что? Неплохо бы промочить горло, мой юный друг». «Чего-чего промочить? Говорю, где здесь можно выпить?» Нормандец озадаченно покрутил головою. «Думаю, вон там, у леса. Видишь шатер? С чего бы его так далеко ставить?» «Действительно, с чего?» «А с того, что правила ордена очень уж строгие», со знанием дела продолжал шевалье. «Братьям-рыцарям нельзя употреблять хмельное. Стремиться к роскоши и все такое прочее. Вот комтур и приказал поставить корчму где-нибудь подальше, не на глазах, чтоб вольно наемные братья, бескорыстные защитники Христовой веры, ну, такие, как мы с тобой, могли бы позволить себе немного расслабиться». Расслабились нормально. Усевшись под тенистым пологом шатра, друзья и сами не заметили, как охоботили полбадьи вкусного рижского пива и попросили еще. Князь-то еще ничего, что слону дробина, а вот норманца понесло. Поначалу он все хохотал, дотравил всякие пошлые байки, а потом как-то резко осунулся и замолк. «Ты чего?» Заглянув другу в глаза, участливо осведомился Игорь. «Плохо тебе, да? Так иди поблюй, кусты вон рядом». «Ага!» Шевалье тяжко вздохнул, глянул из-под лобья. «Знаешь, Жером, ты хороший человек. Я рад, что мы друзья, да? И хочу тебе рассказать кое-что». «Ну?» Согласно кивнув, Кунигас подвинулся ближе. «Хочешь, так расскажи, пожалуйста». «Помнишь, ты вчера говорил мне про рыжую ведьму?» Анри зачем-то оглянулся по сторонам и понизил голос до шепота. Напрасно. Все, кто сидел в шатре, были заняты болтовней и поглощением пива, не обращая никакого внимания на соседей. «Про рыжую? Ах да, брат Гуга мне про нее говорил». «Завтра мы можем ее поймать», — также шепотом продолжал рыцарь. «Затем мы едем». «Вот как?» «Да, про рыжую в замке все говорят. Но ты знаешь, я бы очень не хотел, что ее поймали». Князь хмыкнул. «Так любишь ведьм?» «Нет, просто она меня как-то спасла от ужасной и мерзкой смерти. Это рыжая девушка. Если это ведьма и есть та, о которой я думаю, Понимаешь, я не хочу оставаться неблагодарным, мой друг. Даже по отношению к язычникам, к язычнице. Так-так, подумал князь. Так вот кому Сауле и Кестус помогли сбежать. Спасли от жадных лап жрецов, от ужасной и мерзкой смерти. Язычники укрылись за холмом, в лесах и болотах. Трясина считалась непроходимой, но комтур Гуга фон Штауфен нашел проводников, местных, за хорошие деньги. Если хорошо поискать, предатели найдутся везде. Коней и лишнее вооружение оставили на опушке леса под надежной охраной. По болотной гати рыцари и кнехты продвигались пешком вслед друг другу. Первым шел проводник, высокий парень с красивым лицом и роскошными золотыми кудрями. Жмудин, нареченный в крещении Отто. Своих прежних богов он презирал, лесных жителей тоже, и мечтал открыть тележную мастерскую где-нибудь в Риге или Дерпте. На это нужны были деньги, часть которых Отто уже заработал, служа ордену в Штеллине, и часть обещал комтур. Божий рыцарь Гуга фон Штауфен, наверное, был единственным человеком, кому вообще доверял проводник. Впрочем, в этом он вовсе не был одинок. Комтуру верили все, и сей славный рыцарь этого вполне заслуживал. Комтур шагал следом за проводником, а уже за ними все остальное крестоносное воинство. Рыцари и кнехты. В числе других чавкали по болотной жиже и Жером с Анри де Санклером. Князь приоделся, купив на ярмарке роскошную накидку сюрко, ярко-зеленую, с вышивкой. На ней еще нужно было вышить герб нового владельца, но с этим пока не успели. Еще был куплен конь, сильный, но достаточно спокойный вороной жеребец по имени Гонда, ныне оставленный вместе с остальными лошадьми на опушке. Утерянный в битве меч князя подобрал с поля боя все тот же Анри. Правда, Давмонт сие оружие не узнал, но и не отказался. Покупать новый было бы слишком дорого. Хороший надежный клинок, мощное перекрестие гарда, круглое навершие с выбитым на нем крестом и больше никаких украшений. На светлом, заостренном на конце лезвии, длиной чуть больше метра, проступали едва заметные латинские буквы. Имя мастера или девиз прежнего владельца, бог весть. Вместо пробитой местами кольчужки князь по совету своего нового дружка, норманца, справил роскошный кольчужно-бригантинный доспех, обеспечивающий куда более сильную защиту, чем просто кольчуга. Бригантина именовался доспех из металлических пластин, наклепанных на суконной или стеганой льняной основе. К ней прикреплялись кольчужные рукава, ну а защита ног надевалась отдельно. Далеко не у всех крестоносцев имелись такие доспехи. Многие носили длинные двойные хауберки, а некоторые просто надевали поверх кольчуги нагрудники или жилетки, те же самые бригантины. Рыцарский щит к описываемому времени, в связи с улучшением защитных качеств доспехов и появлением полностью закрытых шлемов, существенно уменьшается в размерах. Клиновидной формы, без умбона, он напоминал обрезанный сверху каплевидный рондаш. Теперь ведь рыцарям больше не было нужды прятать лица за щитами. Дело спасал глухой бочкообразный топфхелм. Щита, называемого норманцем, Тарже, Куннигас так и не купил. Нужно было заказывать, а времени не оставалось. Пришлось с разрешения комтура позаимствовать в замковом арсенале и щит с черным крестом на белом фоне, и длинное ясеневое копье, годное для таранного удара. Шлем у князя оставался свой, округлый, с полумаской и бармицей, однако Давмонт все же предпочел обменять его на топфхелм, опасаясь, что славный комтур запросто сможет опознать по шлему своего недавнего врага. Ведь это же с ним, с братом Гуго фон Штауфеном, князь скрестил меч в недавней битве. Чавкала под ногами болотная жижа, сверху сквозь тоненькие серовато-желтые облака жарило солнце. Кругом расстилался весьма тоскливый пейзаж. Зыбкая трясина, покрытая бурой и зеленой ряской, кочки, чахлые деревца. Кое-где посреди болота виднелись острова, поросшие высокими соснами и елью. Когда сложенная из жердей и мелких бревен гать приводила путников к такому острову, все бурно радовались, и Комтур объявлял привал. Можно было присесть, растянуться в траве, восстанавливая силы. Так и делали, только было запрещено шуметь. Петь песни, орать, даже разговаривать, и то разрешалось только в полголоса. Сам брат Гуго тоже так делал, когда расспрашивал Отто о дальнейшем пути. Князь все хорошо слышал, невидимый из-за ствола толстой кривой сосны, в который, присев, упирался спиною. Щегольское сюрко Жерома наверняка испачкалось липкой янтарной смолой. Однако заботиться об одежде — это было бы не по чести. Пускай простолюдины за свою одежку переживают, всякие там лавочники. И что с того, что гербовая накидка так дорого стоит? Специально затем и куплена, разодрать в первой же схватке. Вот это по-рыцарски. Анри де Сен-Клер, улегшись рядом в траву, задремал, как и многие крестоносцы, уставшие от долгого перехода. Князь тоже подремывал, да вполуха слушал. «Я так полагаю, у конца гати должны быть дозорные, так Отто?» Приглушенный с хрипотцой голос Комтура был вполне узнаваем. «Может быть и так, господин, а может быть и нет», — на полтона выше отозвался проводник. «Здесь ведь обычная деревня. Ее не охраняют. Болотные тропинки ведомы только избранным. Я ведаю. Я ведь охотник. Был. И все же я бы на их месте выставил хоть кого-нибудь», — упрямо молвил фон Штауфен. Отто согласился. «Да, если там войско мятежников, то могли. Если там есть воеводы. Если же одни старейшины, они и не подумают ничего подобного делать. Просто в голову не придет». «Получается, раз на раз», — тихо промолвил брат Гуга. «Думаю, они поставят кого-то из деревенских, из молодых. Отто, нам надобно их заметить». «Заметим», — предатель звонко причмокнул губами. «Я сам проберусь, травинка не шевельнется». Так все и вышло. Часам к пяти пополудни грозное крестоносное воинство миновало гать, никем не замеченное. Правда, пришлось немного подождать на узком небольшом островке, густо поросшем черноталом и вербой. Ждали совсем недолго. Уже очень скоро с гати донесся громкий крик «Выпи!» Два раза. Пауза. Затем еще раз. Условный сигнал. «Вперед!» Обернувшись, Комтур махнул рукою. Звякнули кольчуги, чавкнула под ногами бурая болотная жижа. Снова трясина, снова зыбкая гать, правда, на этот раз переход закончился быстро. Еще издали был заметен росший впереди высокий могучий лес, тянувшийся без конца и без края. Вот это уж точно не остров. Матерая, враждебная немцам земля. В густой траве слева от трясины лежал мертвый мальчик с перерезанным горлом. Белобрысый, смуглый от загара, босой. Как видно, это и был дозорный. Плохо укрылся. Или просто Отто, охотник, быстро нашел. Равнодушно миновав тело, рыцари расположились на ночлег на первой же полянке близ небольшого студеного ручейка. «Теперь надо быть очень тихо», — негромко предупредил предатель. «Деревня недалеко». «Мы выступим утром», — фон Штауфен почесал шрам над верхней губой. «Сразу же на рассвете и начнем. Жемайты могут послать гонца за подмогой. Однако войска князя Тройдена далеко, а Миндовг еще дальше». Комтур уже не спрашивал, говорил сам с собой, рассуждал. А потом вновь спросил, резко повысив голос. «Откуда может прийти помощь?» «Из соседних деревень», — эхом откликнулся проводник. «Не так много, но...» Мгновенно проанализировав и оценив возможную ситуацию, командир крестоносного воинства решил оставить у гати засаду, двух рыцарей и дюжину кнехтов. Рыцари тянули жребий. Не очень-то кому-то хотелось сидеть в комариной глуши, когда их боевые товарищи будут предавать огню и мечу мятежную деревню. Битва — это всегда радость, а также возможная добыча. В жмутской деревне, конечно же, небольшая, но все-таки. Мед, хлеб, быть может, и брага. После славной сечи даже строгий штеллинский комтур позволял немного расслабиться орденским братьям. Насладиться плодами победы можно было и им, не только светским рыцарям, типа шевалье де Санклера. Пиво, брага и, конечно, женщины. Сладкие жмутские девки. Почему бы и нет? Правда, это шло вразрез с уставом ордена и со строгими правилами крестоносной морали, но все же военный поход, да и природа брала свое, несмотря на посты и молитвы. Не повезло Жерому. Жребий пал на него и на еще одного рыцаря из светских, молчаливого увольня откуда-то из Швабии. «Ничего, братья», — подбодрил комтур, — «мы обязательно вышлем вам смену. Однако же не смыкайте глаз». Ночь прошла спокойно и тихо. Лишь надоедливо зудели комары, да со стороны болота исходили какие-то странные звуки. Что-то булькало, пыхтело, стонало. Тем не менее, подавляющее большинство рыцарей и кнехтов не обращали на все это никакого внимания. Спали. Дрыхли, как младенцы, кто в шатрах, кто в шалаше, а кто и на голой земле, набросав веток и мха, да подстелив под себя плащ. Правда, некие братья невдалеке от шалаша Жерома яростно отбивались от комаров, сорванными с березы ветками. Да еще кто-то рядом храпел так, что, казалось, пригибались даже деревья. Не спалось и Жерому, сиречь Игорю. Он даже не мог себе представить, что было бы, если б несчастливый случай со жребием. Злая языческая воля, вне всяких сомнений, взяла бы в его сознании верх, вырвалась бы наружу, обратив разящий меч против своих недавних соратников. Так и было бы. Но пока верх удалось одерживать аспиранту. Игорю. Даумантасу. Давмонту. Кстати, именно Давмонт участвовал в заговоре против Миндовга. То есть еще будет участвовать. Может, отсюда и проклятие? Да, очень может быть. Очень. Всех подробностей заговора Игорь, увы, не знал. Не успел поискать информацию. Помнил только, что такой заговор был, и даже Миндовг там погиб. Кажется, заговор. Так может быть, если не участвовать в нем, если не трогать Миндовга, то не будет и проклятия, и тогда в далеком будущем останутся в живых сестры Лаума и Лайма, будет жить Ольга и... О чем черт не шутит? Родная мать. Странное выходит будущее. Игорь такого не знал. Утром все поднялись, на удивление, быстро и слаженно. Впрочем, чему удивляться? К походной жизни были привычны все. Не поднимая лишнего шума, крестоносцы сразу же выступили в путь, исчезли, ведомые предателем Отто, по узким лесным тропкам. Князь же и его новый сотоварищ, швабский уволень Клаус фон Бухгольц, прихватив с собой полдюжины кнехтов, принялись деятельно организовывать укрытие так, чтоб со стороны болота, с гати, у леса не было видно никого. Никого и ничего подозрительного. Убиенного мальчишку еще вчера бросили в трясину, чтоб не гнил, да не привлекал лесную живность, охочую до сладкого протухшего мясца. Клаус, похоже, был из тех, кто знал крестьянский труд. Самолично вырубал в лесу осинки, ломал лапник, сооружая нечто вроде замаскированного убежища, шалаша. Выпал удобный случай уйти. Сейчас, или чуть погодя, ближе к ночи. Уйти. Ага. И шагать по трясине, не зная броду. Или по лесу, не зная троп. Это же не парк. Это не пролазная чаща. К тому же абсолютно незнакомая, чужая. Величественные дубы, грабы, сосны. Огромные, с трестога кронами, липы, густейший подлесок, мхи. Даже днем сумрачное как-то гибло. так что разговаривать хочется лишь благоговейным шепотом. Вот уж поистине его величество лес. Не зная дорог, не выберешься, так и пропадешь, сгинешь. Если бежать, то... Нет, не сейчас. Сейчас разве что жизнь самоубийством покончить. Для язычника в том позора нет, наоборот, уважение. Только кто же тогда дела будет делать? Кто? Дозорные расположились чуть выше шалаша, невдалеке под сенью величественных грабов и лип. Густой подлесок давал врагам мало надежды раньше времени обнаружить засаду. Еще следовало помнить, что жители разоряемой деревни вполне могли спасаться бегством на болоте, кинуться именно в эту сторону, к Гате. Так что нужно было быть готовым действовать на обе стороны. С делами управились быстро, еще даже солнце как следует не взошло. Лишь первые лучи его позолотили вершины деревьев. Сразу же защебетали птицы, откуда ни возьмись появились разноцветные бабочки и синие стремительные стрекозы. «Хорошо, дождя нет», — негромко вымолвил кто-то. Клаус согласно кивнул. «Хорошо». Мокрые от росы все с нетерпением ждали солнышка, когда оно наконец покажется в небе, одарив светом и теплом. Да уж, скорее бы. Чу! Один из кнехтов, тощий, с усыпанным веснушками лицом, вдруг насторожился и ткнул пальцем в лес, в ту сторону, куда ушли крестоносцы. «Слышите?» Игорь прислушался и почти сразу уловил доносившиеся из-за леса крики. Похоже, битва уже началась. Вернее, не битва, а избиение. Жемайты ведь никакого нападения не ждали. Впрочем, может быть, они всегда ждали нападения. В любой день и час, в любую секунду. Началось. Хмыкнув, Бухгольц строго взглянул на кнехтов. «Будьте готовы, парни!» Он как в воду глядел. Не прошло и пары минут, как из зарослей на тропу выскочило сразу шестеро. Трое дюжих парней и три девушки с распущенными по плечам волосами. Вернее, три женщины. Не так-то они были и молоды. Жером разглядел это, как только беглецы оказались рядом. Странная компашка. Из оружия только ножи. Зато у всех шестерых, да у одного из парней, рогатина с длинным листовидным острием и толстым древком. Одеты в какие-то балахоны, на шеях ожерелье из мелких птичьих или змеиных черепов. Жрецы, языческие жрецы и жрицы, Криви и Вайделутас. «Стоять!» — поднимаясь, громко выкрикнул Бухгольц. Выкрикнул и тут же словил нож в горло. Его метнула одна из жриц, настоящая фурия с крючковатым носом и подведенными углем бровями. Метнула, не останавливаясь и даже не оборачиваясь на бегу, просто на крик. Славный швабский рыцарь схватился за горло и захрипел, оседая на землю. Кто-то из кнехтов подхватил его, нож полетел и в кнехта. Парень вовремя среагировал, подставив умирающего рыцаря, заслонился им как щитом. Зато двое других не успели. «Арбалеты!» — приказал Жером. «Живо!» Всего два самострела и было. Две короткие стальные стрелы нашли свои жертвы. Двух молодых Криве, жрецов. Литовские весталки Вайделутес пронеслись мимо к болоту. «Догнать!» — закричал Игорь и, выхватив меч, бросился на подскочившего к нему врага, здоровенного парнягу с рогатиной. Наверное, спасло то, что Даумантас, похоже, не очень-то жаловал жрецов. Мало того, что не жаловал, но и откровенно ненавидел. Отбив первый удар клинком, князь резко уклонился от следующего. Рогатина против меча. Бедный меч. Жрец вновь совершил выпад, желая поразить противника в грудь. Наверное, бригантина бы выдержала. А может и нет. Кто ее знает? Давмонт не стал рисковать, подставляя под вражеское копье грудь. Отпрыгнул в сторону, спешно подобрав брошенный в траве щит. Ну вот, так-то лучше будет. От полученного могучего удара щит разлетелся на куски, буквально вдребезги, Игорь даже не знал, что так бывает. И снова рогатина против меча. Озлобленный, похожий на быка, парняга, языческий жрец. Двое кнехтов по приказу рыцаря бросились в погоню за Вайделутес, две убито, еще двое оставались здесь. Впрочем, уже не оставались. Стонали, валяясь в кустах, кто-то достал их стрелами. Весталка, та самая жрица, старая крючконосая фурия, притаилась с луком за высокой сосной и ждала ведьма поганая, выжидала. Князь чуть отступил влево, потом закружил, стараясь все время держать жреца меж собою и фурией. Хотя пока в этом особой нужды не было, весталка вряд ли бы стала стрелять в сражающихся, рискуя поразить своего. А вот нет, все-таки послала стрелу, едва не зацепив здоровяка-жреца за щеку. В этот момент князь и нанес удар, укол длинным выпадом, упав на правое колено. Достал-таки, поразил противника в живот. Выронив копье, молодой криво схватился за рану руками, стараясь затолкнуть обратно выползающие кроваво-сизые кишки, и получил меж лопатками стрелу. От своей же. Да, наверное, жрица была права, избавляя бедолагу от страшных мук. Как бы то ни было, а Жером поспешно укрылся за первой попавшейся елкой. Туда и угодила стрела. Задрожала, злобно и даже с каким-то привкусом самого извращенного эротизма. Словно бы испытывала оргазм. «Далековато, сосенка, не добежишь. А пушка леса — вполне открытое место. Арбалет. Даже целых два. Где-то они здесь, в траве. Должны бы валяться». Вжавшись в траву, князь пополз по-пластунски. Уж как мог, в доспехах. Его маневр заметили. Стрела пропела над головой. «Быстрее, быстрее! Вот где-то здесь были кнехты. Вот они, мертвые тела. А вот и арбалет, и колчан. Подхватить все? Теперь в заросли, лежа тетиву не натянешь». Снова ползком в доспехах, прижимаясь к матушке земле, пригибая голову. «Черт, надо было надеть топфхелм. Ага, тогда бы вообще ничего не увидел». Стрела вонзилась в землю прямо перед рыцарем. «Так, пока эта дура натянет тетиву, рывком, бегом, живо, как можно быстрее, и еще быстрее». Князь вскочил на ноги и понесся к лесу, петляя словно заяц. Бригантина, кольчужные рукава и штаны движению мешали мало. Зато арбалет и колчан с остальными стрелами-болтами — очень. Одна стрела, другая, третья. Две отскочили от доспехов, третья пролетела мимо. Вот и заросли. Наконец. Натянув зубчатой кремольерой тетиву, князь наложил стрелу и осторожно прицелился, дожидаясь, когда фурия высунется из-за сосны. Ага. Вот высунулась, поводила натянутым луком, поискала глазами цель. Не торопясь, плавненько, Игорь потянул спусковой крючок. Хладнокровно, как в тире. Не так тут было и далеко. Стрела не прошелестела в воздухе и не просвистела, вжикнула. Момент, полсекунды, и жрица повалилась в траву, выпустив из руки лук. Туда и дорога. Подобравшись к сосне, князь осторожно выглянул. Не такая уж и старуха, лет 35. Впрочем, по здешним меркам, конечно же, старуха. Моложавое, вполне еще миловидное лицо несколько портил лишь крючковатый, как клюв у совы, нос да узкие глаза щели. Странно, но в них не было ненависти, скорее, недоумение, удивление даже. Да, жрица еще была жива. Хотя, судя по выступившей на тунике крови, стрела угодила ей прямо в сердце. Увидев князя, весталка протянула к нему руку и что-то прошептала. Игорь наклонился, услышав странное. «Ты не здесь, не здесь. Ты чужой. Тебя здесь нет», — сказала и умерла, устремив застывшие глаза в небо. Проверив валявшихся в траве кнехтов, из которых, увы, не выжил никто, Жером со всей поспешностью зашагал к трясине. Побежавшие в ту сторону кнехты, слава Господу, оказались живы и даже не ранены. Что же касается жриц, священных девственниц Вайделутес, то одна из них валялась прямо на гате, насквозь пронзенная с улицей, другая же... Другую кнехты уже успели раздеть, и, отпуская смачные шуточки, сноровисто привязывали к дереву, явно намереваясь предаться похоти. Жрица кричала и пыталась вырваться, пока один из кнехтов не смазал ей по зубам. Молодое белое тело девчонки дернулось, выгнулось и осело, проехав спиной по сосне. «Это что у вас тут такое?» Подойдя ближе, язвительно осведомился достойнейший рыцарь из Клабхерна. «Это мы привязали колдунью. Пытать!» «И что же вы хотите у нее узнать? Интересно. Похоже, эта ведьма уже не сможет ничего рассказать». «Разговорим, господин». Кнехт довольно усмехнулся и пригладил усы. «Не извольте даже и сомневаться. Мы, к чести сказать, большие мастера развязывать языки. Ничуть не хуже Хельмута. Сейчас сами увидите. Сейчас мы ее... Эй, Макс, что стоишь? Помогай!» Второй кнехт, худее и явно попроворнее первого, засуетился, подхватил упавшее тело под мышки, да не удержался, полапал молодую упругую грудь. Усмехнулся. «А она ничего, смачная!» «Господин Жером, вы первый в своем праве?» Обернувшись, галантно предложил второй. В предвкушении сладкого плода усы его шевелились, словно у таракана. «Ага, сейчас. Только доспехи сниму». Игорь не знал, что и делать. Отказаться неправильно поймут. А насиловать эту грязную бесчувственную девку сейчас что-то не очень хотелось. «Думаю, сначала мы соберем оружие», — нашел выход князь. «Подготовим погибших к погребению, а уж потом... А ну-ка, живо! Да освободите ей путы! Не видите, задохнется сейчас!» Девчонка уселась под деревом, согнулась, поджав к подбородку расцарапанные колени, сверкнула глазищами и застыла, не двигаясь и ничего не говоря. Нагая, мокрая, с растекающимся по скуле синяком. Князь даже не спрашивал, кто она и откуда. И так было ясно. Хотя, если она жрица... «Ты знаешь, кто я?» Жером наклонился к пленнице и заглянул ей в глаза. Девчонка не среагировала, так и сидела, словно нахохлившаяся сова. Ждала, когда убьют. Или сначала изнасилуют, а потом уж убьют. Так оно вернее. «Ты?» Верно, юная жрица углядела в серых глазах князя что-то такое, что заставило ее подать голос. «Ты спрашиваешь, кто?» «Я отвечу. Никто. Ниоткуда». «Откуда ты?» «Смотри!» Сверкнув глазищами, неожиданно выкрикнула дева, указывая кивком куда-то на болото. Князь непроизвольно оглянулся. В ту же секунду девчонка резко выпрямилась, словно сжатая пружина, словно свернувшаяся в кольца змея. Прыгнула, сбив рыцаря с ног, и тут же выхватила у него из-за пояса кинжал, который тут же и вонзила себе же в живот, чуть пониже пупка. «Аустра! Аустра, я иду к тебе! Я...» Страшная боль отразилась в глазах девушки, отразилась и тут же исчезла, уступив место непоколебимому спокойствию смерти. Она так и рассталась с жизнью, достойно, с улыбкой на устах, и именем богини в сердце. Ушла гордой и неопозоренной, чистой, как и должна была уйти жрица. К месту самоубийства запоздало прибежали кнехты, а за ними Игорь увидел рыцарей, довольных и гордых. «Мы пришли вас сменить, эй!» «Ого! Да тут и у вас весело!» Князь покачал головой. «Да уж, не скучно». Когда достойнейший рыцарь Джером из Клабхерна добрался до жмутской деревни, там уже все было кончено. Селение оказалось большим, с полтора десятка домов, наполовину вросших в землю. Кругом выгоны, плетни, а на холме в центре небольшая, окруженная чистоколом крепость. Выстроенная, как видно, недавно, она никак не хотела гореть, хотя крестоносцы упорно поджигали ее сразу в нескольких местах, подкладывая и хворост, и сено. Пламя то занималось, то вдруг гасло, и кнехты, ругаясь, вновь чиркали кресалом по железной пластине огнива. Повсюду валялись трупы убитых, даже тяжело раненых еще не успели убрать. Орденские братья с дубинками в руках внимательно осматривали всех. Своих оттаскивали в сторону, чужих добивали дубинками прямо на месте. Ловко у них получалось. Бум! И только мозги по сторонам. Что и сказать. Умельцы. Раненые легко, те, кто мог идти сам, толпились у крайней избы, за плетнем. Там было устроено что-то вроде полевого госпиталя-лазарета. Именно туда и направился Жером, предварительно доложившись в штабной избе комтуру. Искал приятеля, Анри де Сенклера. Того что-то нигде видно не было. И князь уже начинал тревожиться. Хотя казалось, какое ему дело до ушлого норманца. А вот поди же ты, сдружились. Норманца, норманца не видали? Нет. Не было славного рыцаря Анри ни среди раненых, ни среди мертвых. Последнее как-то обнадеживало, хотя... Не видели Анри? Ну, темненький такой, молодой. Не, не кнехт. Рыцарь. Золотые львы на гербе. Золотые львы, говоришь? Слушай, случайно не этого парня я видел у озера? Тут озеро рядом, он там и сидел. Ну, точно, со львами. А вот лица я не видел. Он ко мне спиною сидел. Но точно рыцарь. Правда, не орденский брат. Озеро. А где, говоришь? Да вон, вдоль гумна по тропке. Знать, местные выращивали пшеницу или рожь, раз имелись у них и гумна, и овины, и риги. Места для обмолота, сараи для хранения снопов и зерна, срубы не совсем дикие, даже очень. Тьфу. Проходя мимо вкопанного на окраине деревни идола, Игорь наткнулся взглядом на три детские головы, аккуратно положенные рядом. Головы без тел, отрубленные или отрезанные. Жертвы. Собственных детишек не пожалели язычники. И, как оказалось, зря. Анри де Сенклер и впрямь сидел на берегу дивной красоты озера, примостившись на плоском сером камне. Рыбу не ловил, не пускал по воде блины и камешки, просто так сидел, в задумчивости. Увидев князя, обрадовался, вскочил. «Ах, Жером, как же я рад тебя видеть! Право слово, рад! Ну, рассказывай, как вы там, на болоте?» «Сначала ты расскажи. У вас-то тут, я смотрю, все куда веселее. Кстати, я тоже очень рад». Игорь хлопнул приятеля по плечу, и тот, неожиданно побледнев, скривился от боли. «Ты ранен?» — хлопнул глазами князь. Нормандец растянул тонкие губы в улыбке. «Не сказать, чтоб ранен. Так, угостился по плечу дубиной. Просто соскользнуло по шлему, и вот, синячище, да, но, кажется, ничего не сломано». «Кажется. Отведу-ка я тебя лучше в лазарет. Вот прямо сейчас. Пошли». «Пошли». Рыцарь пожал плечами, вернее, только попытался пожать, и вновь скривился. Видать, удар шевалье схлопотал изрядный. «Ничего-ничего», — утешил Жером. «Ты еще молодой. Если и перелом, так срастется. Только потуже забинтовать надо, да?» «Знаешь, друг...» Отойдя от озера, нормандец замедлил шаг. «Помнишь, я как-то рассказывал тебе о своем чудесном спасении, о рыжей девушке и моем слуге, которые...» «О девушке помню, а слуге нет». Быстро оглянувшись по сторонам, настороженно протянул славный английский рыцарь. «Слугу убили. Я видел его труп». Сенклер понизил голос и с сожалением покачал головой. «Жаль. Девушка же попала в плен. Та самая, медноволосая, со шрамом над левой бровью. Я ее как-то спас от плетей». «Ты не рассказывал?» «Забыл. Да, было дело. А потом она меня спасла, помогла бежать. Знаешь, думаю, она очень скоро попадет в руки брата Хельмута и будет умирать жутко и долго. Понимаю, сухо покивал князь. Рыжая со шрамом, говоришь? Знаешь, похоже, и я ей обязан. И ты? Да, потом как-нибудь расскажу. Сейчас же... Приятели уже никуда не шли. Остановились меж Орешником и Кленовой рощицей, там и вели беседу. «Жаль будет, если она погибнет так страшно». Игорь задумчиво покачал головой. «Вот-вот, жаль. С другой стороны, она языческая жрица, враг Господа нашего и наш враг. И это правда. Как добрые католики, мы не можем ее освободить». Андрей сверкнул глазами. «Да, да, конечно, не можем. В этом-то вся и штука». «Не можем освободить, но можем убить», — жестко закончил князь. «Убить?» «Да, убить быстро и тем избавить ее от невыносимых мук. Стрела, нож — об этом надо думать и поскорей. Кстати, убивать буду я». «Ты?» — шевалье де Сен-Клер искренне удивился. «Но почему, друг? Ведь я же...» «Я обязан ей не менее, чем ты, славный Анри», — тихо промолвил Игорь, отламывая кленовую ветку, отгонять надоедливых комаров. «Тем более потом я сразу исчезну. Никто никогда меня не найдет». «Исчезнешь? Как это?» «Уеду домой, в Англию. Давно уже собирался. Да вот задержался чуток». «Я бы тоже уехал», — Сен-Клер неожиданно улыбнулся и, запрокинув голову, посмотрел в небо. «Только вот поднакоплю побольше деньжат. Меня ведь дома никто не ждет». «А меня ждут». Игорь опустил глаза и махнул веткой. «Поэтому я убью и сразу уеду». «Ты сильно рискуешь?» «Знаю. Но ты же поможешь мне, так?» «Помогу. Клянусь всеми святыми». «Тогда...» «Слушай, что делать!» Славный комтур Штеллина, крестоносный брат Гуга фон Штауфен, лично подсчитывал добычу, коей оказалось не так уж и мало. Кроме пленных, рабов, еще и бочонки топленого сала, мед, воск, орехи, сушеные лесные фрукты и ягоды, и все это в изрядном количестве. Весьма неплохой прибыток к запасам замка. Вот только как это все вывести? По болотной-то гате. «Часть понесем сами, часть пленные», — вслух рассуждал Штауфен. «Что не унесем, то сожжем, уничтожим». «Господин Комтур, в первую очередь сало, орехи». «Господин Комтур, чего тебе?» Командир крестоносцев недовольно обернулся на зов. Сей достойнейший рыцарь очень не любил, когда его отвлекали. Тем более от такого важного дела. «Я думаю, нам пригодится одежда этих язычников, святейший брат», поклонился нормандский рыцарь Сен-Клер. Фон Штауфен удивленно приподнял брови. «Одежда? Зачем? Льняные женские рубахи можно разрезать на бинты и перевязывать раны. Брат Хельмут как-то говорил, что так можно. Правда, не все рубахи подходят. Кстати, неплохо бы его позвать». «Ну...» «Позови, ладно. И не отвлекай пока, ладно?» Штеллинский палач брат Хельмут приспособил подпыточную старую ригу на самой окраине деревни. Обычный, чуть покосившийся от времени сарай с круглой печью и высоким глинобитным полом предназначался для молотьбы и сушки снопов. Сейчас же, в июле, молотить и сушить пока было нечего, и ригу, судя по четырем скамейкам, использовала молодежь для своих посиделок. В хорошую погоду местные парни и девушки верно собирались у озера, а вот в дождь как раз здесь. Если слишком сыро, можно было и печку разжечь. В углу валялись растопка и хворост. Все это сейчас сильно пригодилось палачу. И печь, и растопка, и хворост. Он даже послал кнехтов принести еще дров, имеющихся могло не хватить. В огне, а точнее сказать, на углях, брат Хельмут собирался раскалять пыточные инструменты, в первую очередь Длинные каленые иглы. Нужно было срочно проверить всех пленных девок. Не ведьмы ли? Раздеть, да поискать родинки. В родинку раскаленную иглу и воткнуть. Заорет, ежели девка, знать не худая. Будет молча терпеть — ведьма. Таких срочно утопить в озере, дабы колдовством своим славному крестоносному воинству не навредили. Кроме того, в плен к орденским братьям попали и настоящие, истинные ведьмы, не требующие особой проверки. Вина их была ясна и так. В мужской одежде сражались, многих кнехтов до рыцари убили. Теперь нужно было лишь запытать этих мерзких тварей до смерти, чтоб заклятые язычницы умирали в муках, чтоб кричали, чтоб отреклись хотя бы под пыткой от своих богомерзких идолищ. Таких ведьм попалось 3 штуки. Все грязные, в мужских портках да рубахах, тьфу! Еще кольчуги на них были, да кольчугу кнехты стащили. Заодно хотели и остальную одежку стащить да потешиться. Однако брат Хельмут все эти чаяния решительно пресек. Некогда. Для потехи чай и другие девки есть. А эти ведьмы, их пытать надобно. Все 3 сидели связанные в дальнем уголке за печкою. Глазищами зыркали. Одна только привалилась спиной к стене, голову свесила. Осознала верно, что ей грозит. Испугалась. Оно и правильно. Страх... Он иногда великие дела делает. Поглядел брат Хельмут на ведьм, ласково так поглядел, почти что любовно. Помощником кнехтом рукой махнул. «Давай, мол, тащи первую. Ну, хоть вон ту, задумчивую». Бросились кнехты и тут же отпрянули. «Братья святые, а она мертвая? И впрямь померла, что ли? Ну?» «Жаль, к дьяволу душа ее нечистая угодила, прямиком в лапы. Ладно, давай следующую». Взяли девку, притащили, да одежду сорвав, вздернули на дыбу. К самой крыше сарайчика загодя веревочные петли подвесили. Вот и ведьму на них подвесили, руки вывернули назад, потянули. Выгнулась ведьмочка, округлив от боли глаза, закричала страшно. Оно и правда, захрустели суставчики-то, ага. Опустите пока. Ну, милая, отрекаешься ли ты от башков своих нечистых? Перкунас вас всех убьет! Неожиданно заорала дева. Всех, всех, всех! Покарай их, великий Диевос! Затащи в свое царство, Пиколис! Вей ветер, шумите деревья! «Упорная», — сложив руки на животе, спокойно резюмировал брат Хельмут. «А постигайте-ка ее, братья, кнутом». Чуть вздернули дыбу, на цыпочках ведьма встала и по белому телу кнутом. Раз, два, 4. Рубцы кровавые расползлись по спине, по бедрам и ягодицам, вспухли. 5, 8. Извивалась девчонка, слезами горючими исходила, кричала. «Хватит пока». «Ну, девица, отрекаешься ли?» Ничего не сказала ведьма. Повесила голову, словно в мир иной отошла. «На скамейку ее», — распорядился палач. «Да привяжите покрепче. Пила моя где?» Пила у святейшего братца была непростая, деревянная. Не деревья пилить, тела людские. Страшная, пытошная пила. Уселся Хельмут ведьмочке на ноги, провел рукой по животу, никаких чувств не испытывая. Ему больше мальчики юные нравились. Но надо отдать должное, с этим своим грехом брат Хельмут боролся. Молитвы еженочно читал, постом частым себя умиротворяя. Или вот пытал кого-нибудь. Помогало. Встали 2 кнехта от лавки по обе стороны, за пилу ухватились. «Начинать?» «Начинайте уже!» Рванула кожу пила, яростно, словно акула, до крови. Закричала дева жутко, и вторая в углу голос подала тоже. «Отрекается она! Отрекается! И я с ней отрекаюсь!» Улыбнулся палач, обернулся, погрозил пальцем. «Ишь ты какая! Подожди, сейчас и твой черед придет!» «Отрекаемся мы!» «А поздно уже!» Повернулся брат Хельмут к помощникам, глянул строго. «Но чего ждете, лентяи?» Рвала пила кожу, дробила кости, хлынули из разорванного живота кишки, кровью запахло, дерьмом. Только не кричала уже дева, не дергалась, умерла от боли. Бог прибрал. Или боги. «Приставилась ведьмушка. Аминь. Давайте другую».